Глава 3. Охота на белок и змей. Я вздохнула. Моя первая VR-MMO битва закончилась катастрофой. В данный момент я пряталась внутри дупла где-то в глубине темного леса, ожидая, когда моя магия восстановится. Безымя. Новорожденный демон. 83 из 99. Безымянный новорожденный демон. Духовная форма жизни. Чрезвычайно слабый. Очки магии. 7 из 10. Общая боевая сила. 9 из 11. Уникальный навык перезапуск. Я слышала, что когда игроки умирают, то теряют 10% своей статистики. Тогда почему я потеряла целую половину? Это правило не относится к монстрам? Или это из-за того, что я духовная форма жизни? Чёрт, да я понятия не имею. Возможно ли то, что духовные формы жизни невероятно слабы? Насколько это вероятно? По крайней мере, моя магия со временем восстановилась. У меня была лишь одна единица магии, когда я возродилась. Тогда я действительно подумала, что невозможно развиваться дальше. Мое тело уменьшилось из-за потери половины маны, что позволило мне спрятаться в полом дереве. Что мне теперь делать? Если я тут же умру, мой персонаж, скорее всего, будет удален, верно? ИИ сказал, что инвентарь остается на месте смерти, но идентификационный кристалл все еще со мной. Я не была уверена, почему. Возможно, это потому, что кристалл был основным предметом для новых игроков. Или, может быть, это благодаря тому, что я хранила его внутри своего тела. В любом случае, поблагодарю Бога за это. Я совершила несколько открытий, пока отсиживалась в этом дереве. Моя магия восстанавливается на одну единицу примерно каждый час. Я не знала, постоянно ли это увеличение на 1 или восстановление на 10%, поскольку в настоящий момент мое максимальное количество магии равнялось ровно 10. Все может измениться в зависимости от того, что окажется правдой. После использования идентификации на нескольких диких животных, проходивших мимо моего дерева, я кое-что выяснила. Если я потеряю всю магическую силу, я погибну. Но когда магические очки обычных животных падали до нуля, они просто теряли сознание. Они умирают лишь тогда, когда их очки здоровья падают до нуля. Это нормально? Далее, когда обычные животные теряли несколько очков магии, их боевая сила оставалась прежней. Однако их магические очки постепенно падают в бою. Я не знала, с чем это связано. Может, они использовали магию для атаки? Или бой сам по себе требовал магическую силу? Или, возможно, они усиливали себя магически? Я видела змею, напавшую на белку. Когда белка умерла, змея засосала в себя какой-то туман из ее трупа. Я могла отчетливо видеть, несмотря на темноту. Это из-за того, что я монстр или так устроена игра? И, наконец, тут был летающий жук. Он приблизился ко мне, думая, будто я что-то вроде древесного сока. И я убила его, но не стала сильнее. Во всяком случае, мне нужно найти способ сражаться. Судя по внешнему виду, единственными найденными мной существами более слабыми, чем та гусеница, были змеи, полевые мыши и белки. Это означало, что гусеница была слабейшим из монстров в этом лесу. И прямо сейчас я была намного слабее нее. Одно только использование уникального навыка «Перезапуск», чтобы заставить гусеницу промахнуться, потребовало около 10 магических очков, поэтому этот навык совсем непрактичный. Из всего этого беспорядка случилась одна хорошая вещь. Все эти отчаянные перебежки помогли мне привыкнуть к этому телу, и тошнота теперь стала намного терпимее. Что не делается все к лучшему, наверное. В любом случае, моей следующей целью было стать сильнее, чтобы убить белку. Должен быть способ компенсировать мою слабость, так я подумала. Это привело меня к тому, что я сейчас пытаюсь устроить засаду на белку, сидящей на дереве. Я залезла на ветку повыше, спрыгнула и покрыла белку своим телом. Сначала белка яростно сопротивлялась, но через некоторое время она задохнулась и перестала двигаться, а я впитала в себя какой-то туман. Я не чувствую ничего особенного. Без имени. Новорожденный демон. 82 из 99. Безымянный новорожденный демон. Духовная форма жизни. Чрезвычайно слабый. Очки магии. 10 из 10. Общая боевая сила. 11 из 11. Уникальный навык перезапуск. Ого, ничего не изменилось. И труп все еще здесь. Что я должна с ним сделать? Мне съесть это? Как? Я не собираюсь растворять его как нормальная слизь. Даже мое собственное жидкое тело выглядит аппетитнее. Ну, я ничего не могла сделать с трупом, поэтому оставила его там. Все действительно хорошо, да? Я обладаю лишь теоретическими знаниями. Я никогда раньше не играла в подобные игры. С тех пор я убила еще двух мышей таким же методом. Наконец что-то изменилось. Без имени. 79 из 99. Очки магии 10 из 11 увеличились на единицу. Общая боевая сила 11 из 12 увеличилась на единицу. И моя магическая энергия и боевая сила повысились на 1. Это была только одна единица, но моя статистика улучшилась. Это обрадовало меня, хотя я, наверное, больше чувствовала облегчение, нежели радость. Ой, появилась другая змея, привлечённая трупом. Похоже, у моего тела были довольно острые чувства. Теперь мне как-то удалось научиться обнаруживать присутствие. Я быстро и осторожно полезла вверх по дереву, обратно к своему месту засады. Змея ещё не заметила меня. Я стала немного лучше контролировать своё тело. Сейчас я, возможно, была так же быстра, как и та гусеница. Не совсем впечатляющее достижение, я знаю. Чувство того, что я расплывчатая масса, всё ещё вызывало у меня тошноту, но постепенно мне становилось лучше. Теперь я могу перетерпеть это ощущение. Я спряталась в дереве и посмотрела вниз. Змея длиной в 1 метр ползла к убитой мной мыши. О, постойте, появилась ещё одна змея. Они начали запугивать друг друга, борясь за еду. Змея, 79 из 99. Очки магии, 5 из 5. Очки здоровья, 15 из 15. Общая боевая сила, 15. Да, змеи были слабыми. Хотя всё же сильнее меня и белок. Кстати, идентификационный кристалл. Вы решили не напрягаться, давая им имена, да? Они шипели. Вы не могли бы делать это где-нибудь в другом месте. Вы рушите все мои планы. Я могу просто оставить их тут и пойти куда-нибудь ещё, но я боюсь, что случайно столкнусь с другой змеёй или гусеницей по пути. Они обе были примерно одинаковой силы. Возможно, именно поэтому ни одна из них не захотела отступить и уступить свежую еду. Они начали драться. Они вертелись, крутились и вообще просто пытались задушить друг друга. Бой выглядел поистине скучно. Через некоторое время одна из них наконец укусила другую в шею. Ага, скучно. Какое-то время она продолжала кусаться и в конце концов выиграла бой. Как и в прошлый раз, победитель поглотил нечто похожее на туман от проигравшего. Змея, 77 из 99. Очки магии, 3 из 6, увеличились на 1. Очки здоровья, 8 из 16, увеличились на 1. Общая боевая сила, 16, увеличилась на 1. О! Её статистика немного выросла. Было ли это повышением уровня, как я предполагала? Победившая змея колебалась между мышью и её недавно убитой едой. Упс, она увидела меня. Ладно, тогда... Упреждающая атака! Я спрыгнула с ветки и обернулась вокруг змеи. Она свирепо зашипела. Плохо дело, она большая. На данный момент я была достаточно объёмна, чтобы заполнить собой чашу, поэтому я не могла полностью покрыть змею. Она пыталась обвиться вокруг меня, но потерпела неудачу из-за моего склизкого и жидкого тела. Внезапно я почувствовала, как змея пришла в ярость. Без предупреждения она начала кусать меня в порыве неистовой силы. Это довольно больно. Змея, 76 из 99. Очки магии, 2 из 6. Очки здоровья, 8 из 16. Общая боевая сила, 16. Магическая сила змеи упала. Так значит, это правда, что вам нужна магия, чтобы усиливать себя? Без имени, 75 из 99. Очки магии, 8 из 11. Общая боевая сила, 10 из 12. Эй, я ведь только что восполнила свою магию! Проклятая рептилия! В гневе я начала вертеться. Из моего студенистого тела вышли кнуты, чтобы колотить, бить, пинать и вообще просто обрушить свою ярость на эту змею. Я даже не понимала, что я делаю. Тело змеи замедлилось, вероятно, магия иссякла. Затем несколько моих щупалец ударили её по голове. Серьёзно? Змея несколько раз дёрнулась, но после того, как я накрыла её голову и сжала, она прекратила двигаться. Моё тело высасывало туман из трупа. Я выиграла. Без имени. Новорождённый демон. 74 из 99. Безымянный новорождённый демон. Духовная форма жизни. Чрезвычайно слабый. Очки магии. 8 из 13. Увеличились на 2. Общая боевая сила. 10 из 14. Увеличилась на 2. Уникальный навык перезапуск. Итак, я стала сильнее, когда победила и поглотила туман. Был ли это туман магии змеи? Энергией? Думаю, я просто буду называть его жизненной силой. Я полагаю, довольно много догадок и гипотез, да? Для монстров и животных, которые имели физические тела, их общая боевая сила высчитывала силу, которой они обладали только тогда, когда усиливали себя магией. В то время как духовные формы жизни, такие как я, всегда сражались со 100% своей общей боевой силы. Я всегда думала, что духовные формы жизни слабы, но если эта гипотеза окажется верной, я заберу свои слова назад. К тому же, может, я уже выучу эту идентификацию,